Вы были осведомлены, мистер Смит, что в третьем письме говорилось о смерти миссис Хейт, как бы уже происшедшей, в канун Нового года? Да. Во время новогодней вечеринки вы следовали за обвиняемым, когда он выходил из гостиной? Да. Вы весь вечер держали его под наблюдением? Да. Вы наблюдали за ним, когда он смешивал коктейли в буфетной? Да. Помните ли вы, как обвиняемый последний раз смешивал коктейли перед полуночью? Хорошо помню. Где он их смешивал? В буфетной рядом с кухней. Вы последовали за ним туда из гостиной? Да, через коридор, ведущий из прихожей в заднюю часть дома. Он вошел в кухню и направился в буфетную. Я следовал за ним, но остановился в коридоре у двери. Он видел вас? Понятия не имею. Но вы старались, чтобы вас не заметил. Мистер Квин улыбнулся. Нет, но и не старался попадаться ему на глаза. Я просто стоял у полуоткрытой двери из коридора в кухню. «Обвиняемый поворачивался к вам?» — наставил Брэдфорд. «Нет. Но вы могли его видеть?» «Четко». «Что делал обвиняемый?» «Приготовил коктейли «Манхэттен» в шейкере, разлил их в чистые стаканы на подносе и потянулся за банкой с горькими вишнями, которая стояла на столе в буфетной, когда в заднюю дверь постучали. Тогда он оставил коктейли и вышел на кухню посмотреть, кто пришел». «Именно тогда состоялся разговор мисс Лолы Райт с обвиняемым, о котором она только что сообщила, да?» «Поднос с коктейлями оставался в буфетной, и вы видели его в течение всего промежутка времени, когда обвиняемый разговаривал с Лолой Райт у задней двери в кухню?» «Да?» Поколебавшись, Картер Брэдфорд спросил напрямик. «Видели ли вы, как кто-нибудь подходил к этим коктейлям в промежутке между тем, как обвиняемый оставил их в буфетной, и тем, когда он туда вернулся?» «Не видел, потому что там никого не было», — ответил Эллери. «Буфетная оставалась абсолютно пустой все это время?» «Если вы имеете в виду одушевленные предметы, то да». Брэдфорд с трудом скрывал радостное возбуждение. «Он сделал рискованный, но отнюдь не безуспешный ход». Лица Райтов окаменели. «Мистер Смит, вы видели, как обвиняемый вернулся в буфетную после ухода Лолы Райт?» «Да». «Что он там делал?» «Добавил по горькой вишне из банки в каждый бокал с коктейлем, используя палочку из слоновой кости. Потом взял поднос обеими руками и осторожно направился через кухню к двери, у которой я стоял. Я сделал вид, что оказался там случайно, и мы вместе вернулись в гостиную, где он сразу же начал раздавать коктейли членам семьи и гостям. По пути из буфетной в гостиную к нему подходил кто-нибудь, кроме вас?» «Нет». Эллери спокойно ожидал следующего вопроса, хотя видел триумф в глазах Брэдфорда. «Мистер Смит, вы больше ничего не заметили в этой буфетной?» «Нет». «Больше там ничего не происходило?» «Ничего». «Вы рассказали нам все, что видели?» «Все». «Вы не видели, как обвиняемый бросал белый порошок в один из коктейлей?» «Нет», — отрезал Эллери Квин. «Я не видел ничего подобного». «А во время возвращения в гостиную?» Обе руки мистера Хейта были заняты под носом. Он не бросал никакую постороннюю субстанцию ни в один из коктейлей, никогда готовил их, никогда нес поднос в гостиную. В зале послышался ропот. Райты с облегчением посмотрели друг на друга, судья Мартин вытер лицо, а Картер Брэдфорд усмехнулся почти вслух. «Возможно, вы отворачивались на пару секунд?» «Я не сводил глаз с подноса». «Значит, не отворачивались даже на секунду?» «Даже на секунду», — с сожалением произнес Эллери, как будто желал, чтобы все было наоборот, стремясь угодить прокурору. Мистер Брэдфорд с усмешкой окинул взглядом присяжных, и, по крайней мере, пятеро из них усмехнулись в ответ. «Что можно ожидать от друга Райтов? К тому же все в городе знали, почему Карт Брэдфорд перестал видеться с Пэт Райт. Этот Смит положил на нее глаз». «И вы не видели, как Джим Хейт добавил мышьяк в один из бокалов?» — настаивал мистер Брэдфорд, широко улыбаясь. «Рискую вам наскучить», — вежливо отозвался Эльрик Вин, но не видел. Однако он понимал, что присяжный ему не верит. Судья Мартин, в отличие от Райтов, тоже это понял и снова начал потеть. Только Джим Хейт сидел неподвижно, словно завернутый в саван. «Тогда, мистер Смит, ответьте на следующий вопрос. Видели ли вы кого-либо еще, кто имел возможность отравить один из коктейлей?» Эллири Квин собрался с духом, но прежде чем успел ответить, Брэдфорд добавил: «Точнее, видели ли вы кого-нибудь, кто отравил один из коктейлей, кого-нибудь, кроме обвиняемого?» «Я никого не видел, но...» «Иными словами, мистер Смит», — воскликнул Брэдфорд, — «обвиняемый Джеймс Хейт имел не только наилучшую возможность отравить коктейль, но вообще был единственным, кто мог это сделать». «Нет», — ответил мистер Смит и улыбнулся. «Ты сам на это напросился?» Подумал он, вот и получил по заслугам. Беда в том, что я и себя поставил в дурацкое положение. Он вздохнул, размышляя о том, что скажет его отец, инспектор Квин, который, несомненно, читает о процессе в нью-йоркских газетах и ломает голову над личностью Эллири Смита, когда догадается о его личности и прочитает об этой ребяческой браваде. Картер Брэдфорд выглядел ошеломленным. «Вы сознаете, что это лжесвидетельство, Смит?» — крикнул он. «Вы только что заявили, что больше никто не входил в буфетную и не приближался к обвиняемому, пока он относил коктейли в гостиную. Позвольте повторить 1-2 вопроса. Кто-нибудь подходил к обвиняемому во время его возвращения в гостиную с подносом?» «Нет», — терпеливо ответил Квин. «Кто-нибудь входил в буфетную, пока обвиняемый разговаривал с Лолой Райт у задней двери?» «Нет». Брэдфорд едва не потерял дар речи. «Но вы же только что сказали. Кто же, кроме Джеймса Хейта, мог отравить коктейль, согласно вашим же показаниям?» Судья Мартин поднялся, но прежде чем он произнес слово «протестую», Эллири спокойно ответил: «Я». Зал ахнул, и наступило гробовое молчание. «Понимаете, — продолжал Эллири, — мне понадобилось бы всего лишь 10 секунд, чтобы выскользнуть из-за двери в коридор, пробежать через кухню незаметно для стоящих у задней двери Джима и Лолы, бросить мышьяк в один из коктейлей и вернуться тем же путем». В зале вновь началось вавилонское столпотворение, которое Эллири Квин созерцал, благодушно улыбаясь, с высоты своего величия. «Конечно, дыр в этом более чем достаточно, — думал он, — но это лучшее, что человек может сделать с подручным материалом за такой короткий срок». «Значит, вы отравили этот коктейль, Смит? — торжествующе воскликнул Картер Брэдфорд сквозь крики, стук судейского молоточка и суету репортеров. На несколько секунд снова воцарилось молчание, затем послышалось слабый голос судьи Мартина: «Я протестую», и реплика Эллири Квина: «На основании Конституции». После этого разверся ад. Судья Ньюболт сломал молоточек, рявкнул приставу, чтобы тот немедленно очистил зал, объявил перерыв до следующего утра и практически побежал в свой кабинет, где, по-видимому, стал прикладывать к лбу уксусные компрессы. Глава 25. Странная просьба мисс Патриции Райт. К следующему утру произошло несколько изменений. Внимание Райтсвилла временно переключилось с Джима Хейта на Эллири Смита. Газета Фрэнка Ллойда извещала о сенсационных фактах в показаниях мистера Смита, а в редакционной статье говорилось следующее: «Бомба, содержавшаяся во вчерашних показаниях мистера Смита, оказалась хлопушкой. Предъявить этому человеку обвинение не представляется возможным. У Смита начисто отсутствует мотив». До приезда в Райтсвилл в прошлом августе он не знал ни Нору, ни Джеймса Хейта, ни вообще кого-либо из Райтов. Он практически не контактировал с миссис Хейт, а тем более с Розмари Хейт. Какова бы ни была причина его вчерашней донкихотской выходки, а прокурор Брэдфорд заслуживает порицания за обращение с этим свидетелем, который явно заманил его в ловушку, она не значит ровным счетом ничего. Даже если Смит был единственным, кто помимо Джима Хейта мог отравить роковой коктейль в канун Нового года, он никак не мог быть уверен, что его выпьет именно Нора Райт, в отличие от Джима Хейта, который сам передал ей бокал. Смит не мог написать три письма, которые, безусловно, написаны почерком Джеймса Хейта. Райтсвилл и присяжные могут лишь прийти к выводу, что случившееся вчера было либо отчаянным жестом дружбы со стороны Смита, либо циничной выходкой с целью попасть в газету со стороны писателя, использующего Райтсвилл в качестве подопытной морской свинки. Снова вызвав Эллири следующим утром на место свидетеля, Брэдфорд первым делом сказал ему: «Я передаю вам официальный протокол ваших вчерашних показаний. Пожалуйста, начните читать вслух». «Вопрос. Ваше имя?» «Ответ. Эллири Смит». «Стоп. Вы заявили, что ваше имя Эллири Смит, не так ли?» «Да», — подтвердил Эллири, у которого все похолодело внутри. «Смит — ваша настоящая фамилия?» «Ха-ха», — подумал Эллири, — «этот человек не так прост». «Нет». «Значит, она вымышленная?» «Порядок в зале суда!» — крикнул Пристав. «Да. Каково же ваше подлинное имя?» «Я не вижу смысла в этих вопросах, ваша честь», — вмешал судья Мартин. «Мистер Смит не является подсудимым». «Что скажете, мистер Брэдфорд?» — с любопытством осведомился судья Ньюболт. «Вчерашние показания мистера Смита», — с легкой улыбкой отозвался Брэдфорд, — «логически подвергают сомнению то, что только обвиняемый мог отравить коктейль. Мистер Смит заявил, что также мог это сделать, поэтому мой сегодняшний допрос должен включить изучение характера мистера Смита». «И вы можете изучить характер мистера Смита, выяснив его настоящее имя?» — нахмурившись, спросил судья Ньюболт. «Да, ваша честь». «Тогда я это разрешаю. Продолжайте допрос, обвинитель». «Пожалуйста, ответьте на мой последний вопрос», — обратился Брэдфорд к Эллири. «Каково ваше подлинное имя?» Эллири видел, что Райты ошеломлены. Все, кроме Пэт, которая кусала губы от гнева и растерянности. Но ему стало ясно, что Брэдфорд прошлой ночью не терял времени зря. Конечно, фамилия Квин теоретически не обеспечивала иммунитет против обвинения в убийстве, но практически была вполне способна изгнать из умов присяжных предположение, что ее знаменитый обладатель может быть как-то связан с преступлением. Выходит, дело швах. «Мое имя Эллири Квин», — со вздохом ответил Эллири. Судья Мартин сделал все, что мог в сложившейся ситуации. Брэдфорд точно рассчитал время. Снова вызвав Эллири свидетелем, прокурор дал защите основания для протеста, но протест утонул в открытии подлинной личностью Эллири. Однако судья Мартин нашел удачную зацепку. «Мистер Квин, вас, как опытного наблюдателя феномена преступления, заинтересовали возможности этого дела?» «Необычайно». «Поэтому вы держали Джеймса Хейта под неослабным наблюдением в канун Нового года?» «Да, из-за беспокойства. А семья Райт?» «Вы опасались попытки отравления со стороны Хейта?» «Да», — просто ответил Элли. «Вы видели подобную попытку с его стороны?» «Нет». «Вы не видели ни одного жеста или движения Джеймса Хейта, которое могло бы скрывать добавление мышьяка в бокал с коктейлем?» «Не видел». «И вы наблюдали за ним, ожидая именно подобных действий?» «Да, это все», — с триумфом заявил судья Мартин. Газеты единодушно согласились, что мистер Эллири Квин который подыскивал в Райтсвилле материал для нового детективного романа, ухватился за неспосланную адом возможность создать общенациональную рекламу истории с таинственными письмами. Брэдфорд мрачно объявил, что завершил процедуру обвинения. Наступил уикенд, и все участники разошлись по домам, по отдельным номерам или, в случае с заезжими репортерами, койкам в вестибюле Холлиса. Весь город придерживался мнения, что дело выглядит скверно для Джима Хейта. Это вполне естественно, так как он, безусловно, виновен. В придорожных гостиницах шумно пировали по этому поводу, зато в гостиной Райтов, где в пятницу вечером вновь собрался неофициальный комитет по защите Джеймса Хейта, царила атмосфера отчаяния. «Что вы об этом думаете?» — без всякой надежды спрашивала Нора Уэллери у судьи Мартина, у Роберта Робертса, которые в ответ могли лишь покачать головой. «Заявление Квина помогло бы куда больше», — проворчал старый судья Илай, — «если присяжные не были настолько зациклены на виновности Джима». «Нет, Нора, ситуация хуже некуда, иного я тебе сказать не могу». Нора уставилась невидящими глазами на огонь в камине. «Только подумать, что вы в действительности Эллири Квин!» — вздохнула Герми. «Раньше я была вне себя от возбуждения, но сейчас я так измотан». «Где ж твой бойцовский дух, мама?» — пробормотала Лола. Герми улыбнулась, но тут же извинилась, сказав, что должна лечь, и потащилась наверх, еле волоча ноги. Вскоре Джон Ф. произнес: «Спасибо, Квин», и отправился следом за женой, как будто ее уход поставил его в неловкое положение. Остальные некоторое время сидели молча. «По крайней мере, Эллири», — заговорила наконец Нора, — «то, что вы видели, подтверждает невиновность Джима. Это уже что-то. Они должны вам поверить». «Будем на это надеяться». «Судья Мартин», — внезапно заговорила Роберта, — «в понедельник ваш черед завывать. О чем вы собираетесь выйти?» «Может быть, подскажете?» — отозвался судья Илай. Роберта опустила глаза. «Не могу подсказать ничего полезного», — тихо призналась она. «Значит, я был прав», — пробормотал Эллири. «Очевидно, со стороны виднее». Что-то хрустнуло. Пэт вскочила, а обломки бокала, из которого она потягивала шерри, поблескивали в камине среди языков пламень. «Что с тобой?» — воскликнула Лола. «Все-таки у нас сумасбродная семейка». «Я скажу вам, что со мной!» — крикнула Пэт. «Мне осточертело сидеть и изображать Урию Хипа. Я намерена кое-что сделать». Урия Хип. Персонаж романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим, ханжа и лицемер. «Петти!» — ахнула Нора, глядя на младшую сестру так, словно она внезапно превратилась в мистера Хайда в женском облике. В повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» рассказывается, как ученый Джекил научился высвобождать из себя злое начало, превращаясь в жестокого урода Хайда. «Что ты болтаешь, Плакса?» — проворчал Лола. «У меня есть идея». «У малышки появилась идея», — усмехнулась Лола. «Со мной тоже однажды было такое. А когда я пришла в себя, то мне пришлось разводиться с этим ничтожеством, и все начали тыкать в меня пальцами. Сядь на место, Плакса». «Подождите», — остановил мистер Эльди. «Что за идея, Пэт?» «Вы можете развлекаться дальше», — огрызнулась та, — «но у меня есть план, и я собираюсь его осуществить». «Какой план?» — поинтересовался судья Мартин. «Я готов выслушать каждого, Патриция». «Вот как!» — усмехнулась Пэт. «Ну, а я не готова говорить. Узнаете, когда придет время, дядя Илай. Вы только должны сделать одну вещь». «А именно?» «Вызвать меня последним свидетелем защиты». «Но зачем?» — озадаченно начал судья. «В самом деле, зачем?» — подхватил Эллири. «Лучше сначала поговорите со старшими. Разговоров и так было слишком много, дедушка». Но чего вы намерены добиться таким образом? Мне нужны три вещи. Пэт выглядела мрачной. Время, появление последнего на свидетельском месте и немного твоих новых духов, аромат одалиски, Нора. Добиться, мистер Квин, я собираюсь спасти Джима. Нора выбежала, используя вязание как носовой платок. «И я это сделаю», — заявила под тоном подружки гангстера. «И я покажу этому Картеру Брэдфорду». Глава 26. Присяжный номер 7. «Мы примем то», — сказал старый Лай Мартин мистеру Квину в зале суда в понедельник утром, когда они ждали выхода судьи из его кабинета, «что пошлет нам Бог». «Что вы имеете в виду?» — спросил Эллири. «То», — вздохнул юрист, — «что если не вмешается провидение, зятю моего друга конец. Если то, что я делаю, можно назвать защитой, помоги Бог всем искателям справедливости». «В юридических вопросах я абсолютно невежда, но у вас, безусловно, есть какие-то аргументы в защиту обвиняемого». «Какие-то, да». Старый джентльмен мрачно покосился на Джима Хейта, который сидел поблизости, уронив голову на грудь. «Никогда в жизни у меня не было такого дела!» — взорвался он. «Никто ничего мне не сообщает, ни подзащитный, ни это Робертс, ни семья, даже эта соплячка Патриция не желает говорить со мной!» «Пэтти!» — задумчиво промолвил Элли. «Пэт хочет, чтобы я вызвал ее свидетельницей, я даже не знаю зачем. Это не защита, а безумие какое-то!» «Позавчера и вчера вечером она куда-то уходила», — пробормотала Ли. «Я бы развернулась домой очень поздно, покуда Рим горит, и она пила мартини». «Я забыл, что вы кто-то вроде сыщика. Как вы это узнали, Квин?» «Я ее поцеловал». «Поцеловали?» — изумился судья Мартин. «Вы?» «У меня свои методы», — чопорно пояснил Эллири и тут же усмехнулся. «Но на сей раз они не сработали. Она не сказала мне, чем занималась». «Аромат одалиски», — фыркнул старый джентльмен. «Если Патриция Райт думает, что приятный запах способен соблазнить молодого Брэдфорда, сегодня утром он не кажется мне соблазненным, а вам?» «Стойкий молодой человек», — удрученно согласился Квин. Судья Мартин вздохнул и оглянулся на ряд стульев за перилами, где Нора сидела между отцом и матерью, выпятив маленький подбородок и умоляюще глядя на неподвижный профиль своего мужа. Но если Джим ощущал ее присутствие, то не подавал виду. Позади Райтов перешептывался битком набитый зал суда. Эллири Квин из-под тишка посматривал на Пэт. Мисс Патриция Райт этим утром напоминала персонаж романа Оппенхайма. Прищуренные глаза и загадочная складка губ, которые вчера вечером Эллири тщетно поцеловал в интересах науки, хотя, может быть, не совсем тщетно. Эллири почувствовал, что судья Илай толкает его в ребра. «Встаньте! Ведь вы должны хоть что-то знать о правилах поведения в зале суда. Идет судья Ньюболт». «Скатертью дорога!» — рассеянно откликнулся Эллири. Первым свидетелем защиты, которого вызвал судья Мартин, была Гермиона Райт. Она поднялась к свидетельскому месту, если не как королева к трону, по крайней мере, как королева к гильотине. Принося присягу, Герми произнесла «клянусь» твердым, если не трагическим голосом. «Старик поступил умно, вызвав ее», — подумал Эллири. «Ведь мать Норы должна быть самым злейшим врагом Джима Хейта во всем мире, за исключением самой Норы, а сейчас она будет свидетельствовать в пользу человека, который пытался убить ее дочь». На зрителей и присяжных произвело впечатление то достоинство, с которым Герми встречал их взгляды. «Да, она настоящий боец», — Эллири различил гордость на лицах трех ее дочерей, странный стыд на лице Джима и тайное восхищение на лице Картера Брэдфорда. Старый юрист искусно провел Гермиону через все события ночи преступления, Остановившись на том, какая веселая была вечеринка, как все были счастливы, как Нора и Джим танцевали, словно дети, как много выпил Фрэнк Ллойд, который был главным свидетелем обвинения в том, что касалось вечеринки в канун Нового года, и с помощью довольно путанных ответов Герми умудрился оставить у присяжных впечатление, что никто, не говоря уж о Фрэнке Ллойде, не мог быть твердо уверен, что происходило с коктейлями, за исключением мистера Эллири Квина, который выпил всего одну порцию до рокового новогоднего тоста. Затем судья Мартин перешел к разговору Гермионы и Джима, происшедшему вскоре после возвращения молодоженов из свадебного путешествия. Джим доверил теще, что Нора, возможно, ждет ребенка, но хочет держать это в секрете, пока не будет уверена полностью. Однако Джим был настолько счастлив, что не мог не поделиться радостной новостью и просил Герми не говорить Норе, что он проболтался. Джим был в восторге, что станет отцом ребенка Норы. Он сказал, что это изменит всю его жизнь, даст новый стимул добиваться успеха ради Норы и младенца, что он с каждым днем любит Нору все больше и больше. Картер Брэдфорд отказался от перекрестного допроса явно из добрых чувств. Когда Герми покидала свидетельское место, по залу прошелестели негромкие аплодисменты. Судья Мартин вызывал такую же длинную вереницу свидетелей, дающих показания о характере, моральном облике и репутации Джима, Лори Престон и мистер Гонсалес из банка, водитель автобуса Брик Миллер, мамаша Аппем, молодой администратор кинотеатра Бижу, Луи Кейхан, один из друзей Джима, до его женитьбы, мисс Эйкин из библиотеки Карнеги. Последнее было особенно удивительно, так как мисс Эйкин, ни о ком не говорящая доброго слова, умудрилась найти несколько таких для Джима хейта, несмотря на ограничения, налагаемые на характерных свидетелей, в основном, как подозревал Эллири, потому что Джим в прежние дни посещал библиотеку и не нарушил ни одно из многочисленных правил мисс Эйкин. Свидетелей было так много и стольких социальных слоев, что присутствующие были удивлены. Они не знали, что у Джима Хейта столько друзей в городе. Но именно такое впечатление и стремился создать судья Мартин. А когда на свидетельское место поднялся Джон Ф., заявив просто и прямо, что Джим — хороший парень, и что Райт и поддерживает его душой и сердцем, люди обратили внимание, как постарел Джон Ф. за эти два месяца. И волны сочувствия к Райтам стали подниматься все выше, пока не начали лизать ботинки Джима Хейта. Во время характерных показаний, продолжавшихся несколько дней, Картер Брэдфорд проявил к Райтам должное уважение, но держался чуть отчужденно, словно говоря, «Я не собираюсь изводить вас». Но не рассчитывайте, что мои отношения с вашей семьей хоть на йоту повлияют на мое поведение в зале суда. Затем судья Мартин вызвал Лоренцо Гренвилла. Это был маленький человечек с похожими на песочные часы щеками, слезящимися глазками и высоким воротничком 16-го размера, откуда, как высохший корень, торчала шея. Он заявил, что является экспертом по почеркам. Мистер Гренвилл сказал, что присутствует в зале с самого начала процесса, что слышал показания экспертов, обвинения, касающиеся аутентичности почерка трех писем, якобы написанных обвиняемым, что имел возможность изучить упомянутые письма и подлинные образцы почерка подсудимого, и что, по его мнению, есть серьезная причина сомневаться в авторстве Джона Хейта по отношению к трем письмам, фигурирующим в качестве доказательств. Как признанный авторитет в области графологического анализа, вы не верите, что мистер Хейт написал эти три письма? Не верю. Прокурор усмехается, глядя на присяжных, и те усмехаются в ответ. Почему вы не верите этому, мистер Гренвилл? Спросил судья. Мистер Гренвилл пустился в педантичные детали. Поскольку он сделал абсолютно противоположные выводы из тех же данных, которые, по словам экспертов, обвинения доказывали, что письма написаны Джимом Хейтом, несколько присяжных были растеряны, что вполне удовлетворило судью Мартина. «Имеются другие причины, мистер Гранвилл, считать, что эти письма не написаны обвиняемым». У мистера Гранвилла имелось много причин, которые сводились к вопросу стилистики. Фразы вычурны, неестественны и совсем не похожи на обычный эпистолярный стиль обвиняемого. Мистер Гранвилл процитировал несколько фрагментов писем Хейта. «Тогда каково же ваше мнение, мистер Гранвилл, по поводу авторства этих трех писем? Я склонен считать их подделками». Эллири Квин должен был бы воспрянуть духом, но он случайно знал о том, как обвиняемый по другому делу выписал чек, который мистер Лоренцо Гранвилл столь же торжественно объявил подделкой. Сам Эллири нисколько не сомневался, что письма написаны Джимом. Его интересовало, зачем судья Мартин привлек столь ненадежного свидетеля. Вскоре он это понял. «Согласно вашему просвещенному мнению, мистер Гранвилл, — промурлыкал судья Элай Мартин, — было бы легко или трудно подделать почерк мистера Хейта?» «Очень легко, — ответил мистер Гранвилл. — Могли бы вы сами его подделать, безусловно. Прямо здесь и сейчас?» «Ну, — извиняющимся тоном отозвался мистер Гранвилл, — мне понадобилось бы сначала изучить почерк в течение, скажем, пары минут». Брэдфорд с криком вскочил на ноги, после чего начался долгий и неслышный публике спор перед судьей Ньюболдом. Наконец суд разрешил демонстрацию, свидетели снабдили ручкой, бумагой, чернилами и фотокопией одного из признанных подлинными образцами почерка Джима Хейта. Это оказалась записка Джимми Нори на бланке Райтсвиллского национального банка 4-летней давности. Зал застыл в ожидании. Лоренцо Гранвилл разглядывал фотокопию ровно 2 минуты, затем взял ручку, обмакнул ее в чернила и что-то небрежно написал на чистом листе. «Я бы сделал это лучше, — сказал он судье Мартину, — будь у меня моя собственная ручка». Судья Мартин посмотрел на работу своего свидетеля, потом с улыбкой передал лист присяжным вместе с фотокопией записки Джима для сравнения. По их изумленным лицам Эллири понял, что удар достиг цели. На перекрестном допросе Картер Брэдфорд задал только один вопрос свидетелю. «Мистер Гранвилл, сколько лет вам потребовалось, чтобы овладеть искусством подделки почерка?» Оказалось, что мистер Гранвилл потратил на это всю жизнь. «Место свидетеля занимает Вик Карлати. Да, он владелец заведения на 16-м шоссе, именуемого «Горячее местечко». «Какого рода это заведение?» «Ночной клуб». «Вопрос». «Мистер Карлати, вы знаете обвиняемого Джеймса Хейта?» «Ответ». «Видел его неоднократно». «Вопрос». «Он когда-либо посещал ваш ночной клуб?» «Ответ». «Да». «Вопрос». «Он выпивал там?» «Ответ». «Ну, 1-2 порции, и то не всегда, это законно». «Вопрос». «Мистер Карлати, здесь прозвучало заявление, что Джеймс Хейт признался миссис Хейт, будто он проигрывал деньги в вашем заведении. Что вы об этом знаете?» Ответ. «Это грязная ложь». Вопрос. «Вы имеете в виду, что Джеймс Хейт никогда не играл в вашем ночном клубе?» Ответ. «Конечно, не он, никто другой». Вопрос. «Обвиняемый когда-нибудь занимал у вас деньги?» Ответ. «Не он, никто другой». Вопрос. «Обвиняемый задолжал вам хоть $1?» Ответ. «Ни цента». Вопрос. «Вам известно, терял ли обвиняемый в вашем заведении какие-нибудь деньги, проигрывая их или еще каким-то другим способом?» Ответ. «Может, какая-то девка и обчистила его карманы, пока он был на веселе. Но в моем заведении он никогда не тратил деньги ни на что, кроме выпивки». Судья Мартин. «Можете приступать к перекрестному допросу, мистер Брэдфорд». Картер пробормотал с удовольствием, но его слышал только судья Элай, который пожал плечами и сел. «Перекрестный допрос мистера Брэдфорда». «Вопрос. Карлати, является ли противозаконным содержать игорный зал?» «Ответ. Кто говорит, что он у меня есть?» Вопрос. Никто, Карлатти, просто ответьте на мой вопрос. Ответ. Это грязная клевета. Докажите это. Я не собираюсь сидеть здесь и выслушивать всякие... Судья Ньюболт. Если свидетель не воздержится от подобных замечаний, он может быть обвинен в неуважении к суду. Отвечайте на вопрос. Ответ. Какой вопрос, судья? Вопрос. Неважно. Происходит ли в задней комнате вашего так называемого ночного клуба игры в рулетку, фараон, кости или другие азартные игры? Ответ. Неужели я должен отвечать на такие грязные вопросы, судья? У этого парня молоко на губах не обсохло, и я не стану спокойно сидеть и... Судья Ньюболт. Еще одно подобное замечание. Судья Мартин. Мне кажется, ваша честь, перекрестный допрос ведется не по правилам. Вопрос о том, содержит свидетель игорное заведение или нет, не имеет прямого отношения к делу. Судья Ньюболт. Протест отклоняется. Судья Мартин. Я прошу вычеркнуть этот вопрос из протокола. Мистер Брэдфорд. Если бы Джим Хейт задолжал вам деньги, проигранные за вашим игорным столом, Карлатти, вы ведь стали бы это отрицать и страх быть обвиненным в содержании игорного заведения? Судья Мартин. Я вновь прошу исключить этот вопрос. Ответ. Да что все это значит? Вдруг вы все, ребята, превратились в ангелов? Чем, по-вашему, я зарабатываю деньги? Красивыми глазками? И не думайте, что какой-то провинциальный судья может запугать Вика Карлатти. У меня полно друзей, и они позаботятся, чтобы Вик Карлатти не стал козлом отпущения для какого-нибудь старого дурака судьи или вонючего прокурора. Судья Ньюболт. «Мистер Брэдфорд, у вас есть еще вопросы к этому свидетелю?» «Мистер Брэдфорд, думаю, вашей чести этого вполне достаточно». Судья Ньюболт. «Клерк, вычеркните последние вопросы и ответ. Присяжные не должны их учитывать. Пусть зрители соблюдают должный порядок, или зал будет очищен. Свидетель задержан за неуважение к суду. Пристав, проводите задержанного». Мистер Карлатти при виде приближающегося пристава машет кулаками и кричит: «Где же свобода слова? Это вам не нацистская Германия?» Когда Нора понесла присягу, села и начала сдавленным голосом давать показания, в зале стало тихо, как в церкви. Она исполняла роль священника, и люди слушали ее с молчаливым смущением прихожан, поставленных лицом к лицу с их грехами. Разве женщина, которую Джим Хейт пытался убить, не должна быть настроена против него? Но Нора, каждой клеточкой своего организма, была за Джима. Ее преданность наполняла зал, подобно теплому воздуху. Она защищала своего мужа от всех обвинений, заявляя, что любит его и верит в его невиновность. Взгляд Норы постоянно возвращался к объекту ее показаний, который сидел в нескольких футах от нее, с красным от стыда лицом, уставясь на носки нечищенных ботинок. «Этот идиот мог бы хоть чем-то помочь себе», — сердито подумал Эллири Квин. Нора не могла сообщить никаких фактов, опровергающих обвинений. Судья Мартин, вызвавший ее свидетельницей исключительно ради психологического воздействия, не касался двух попыток отравления, предшествующих кануну Нового года. И Картер Брэдфорд, руководствуясь искренним сочувствием, отказался от перекрестного допроса и возможности расспросить ее об этих попытках. Возможно, он чувствовал, что, терзая Нору, потеряет больше, чем выиграет, отпустив ее. Эллири Квин, известный своим скептицизмом, не был уверен, что это не так. Нора должна была стать последним свидетелем судьи Мартина, который перебирал какие-то бумаги за столом защиты, словно решая, продолжать процедуру или нет, когда Пэт подала ему энергичный знак из-за перил. Старый джентльмен виновато кивнул и нехотя произнес: «Вызываю Патрицию Райт». Мистер Квин наклонился вперед, ощущая напряжение, причину которого не мог понять. Очевидно, не зная, как приступить к допросу, судья Мартин начал с осторожной разведки, будто искал ключ. Но Пэт почти сразу же перехватил у него инициативу. Эллири ломал голову над тем, чего она добивается. будучи свидетелем защиты, под откровенно играла на руку обвинению. Чем больше она говорила, тем больше вреда приносила Джиму. Пэт изображала своего зятя негодяем и лжецом. Рассказывала, как он унижал Нору, воруя ее драгоценности, растрачивая ее деньги, пренебрегая ею, подвергая ее душевным мукам, постоянно с ней ссорился. Прежде чем она дошла до половины, зал начал свистеть. Судья Мартин вспотел, изо всех сил пытаясь ее остановить. Нора уставилась на сестру, словно видя ее впервые, а Герми и Джон Эф съежились на стульях, как две тающие восковые фигуры. Судья Ньюболт наконец прервал Пэт, заявляющую о своей ненависти к Джиму. «Мисс Райт, вы знаете, что вызвано как свидетель защиты?» «Прошу прощения, Ваша честь», — отзвалась Пэт. «Но я не могу сидеть и слушать всю эту болтовню, когда нам всем известно, что Джим Хейт виновен». «Я требую!» — негодующе взревел судья Мартин. «Девушка!» — сердито начал судья Ньюболт. Но Пэт не желала останавливаться. «Именно это я говорила Биллу Кетчему только вчера вечером». «Что?» Возглас вырвался одновременно у судьи Ньюболда, Илая Мартина и Картера Брэдфорда. На момент зал застыл в изумлении, а затем стены треснули, и Вавилон превратился в бедлам. Судья Ньюболт сломал третий молоточек с начала процесса, пристав носился по залу, требуя тишины, а в ряду прессы послышался смешок, перекинувшийся в соседние ряды. «Ваша честь!» — крикнул судья Мартин, перекрывая шум. «Я хочу зафиксировать в протоколе, что последнее заявление моего свидетеля явилось для меня абсолютно неожиданностью. Я не имел ни малейшего понятия». «Одну минуту, защитник!» С давленным голосом прервал его судья Ньюболт. «Мисс Райт!» «Да, Ваша честь!» С ошеломленным видом откликнулась Петти, словно не понимая, из-за чего вся эта суматоха. «Я правильно вас расслышал? Вы сказали, что вчера вечером говорили что-то Биллу Кетчему». «Да, Ваша честь», — почтительно ответила Пэт. «И Билл со мною согласился». «Протестую!» — крикнул Картер Брэдфорд. «Она хочет досадить мне. Это подстроено». Мисс Райт устремила невинный взгляд на Картера. «Минуту. Мистер Брэдфорд», — судья Ньюболт наклонился вперед. «Билл Кетчем согласился с вами, не так ли? В чем именно? Что еще произошло вчера вечером?» «Ну, Билл сказал, что Джим, безусловно, виновен, если я пообещаю ему...» Пэт покраснела. «Если я пообещаю ему кое-что, он позаботится, чтобы Джим получил по заслугам. Он сказал, что, будучи страховым агентом, может убедить кого угодно, что я девушка его мечты, и что для меня он способен даже достать луну с неба». «Тишина в зале!» — взревел судья Ньюболт. Наконец шум стих. «Настолько, насколько мы понимаем, мисс Райт», — мрачно осведомился судья Ньюболт, «этот разговор вчера вечером состоялся у вас с Уильямом Кетчемом, который является присяжным номер 7 на этом процессе». «Да, Ваша честь», — удивленным тоном ответила Пэт. «А что в этом плохого, если б я знала?» Остальное утонуло в гвалте. «Пристав, очистите зал!» — приказал судья Ньюболт. «Ну, давайте выслушаем остальное». Голос судьи Ньюболта был настолько ледяным, что лицо Пэт приобрело оттенок кофе с молоком, а в уголках глаз блеснули слезы. «Вечером... в прошлую субботу мы с Биллом отправились на прогулку. Билл сказал, что нас не должны видеть вместе, так как это вроде бы незаконно, поэтому мы поехали в одно местечко, в Слоукему, которое знал Билл, и все следующие вечера тоже проводили там. Я сказал, что Джим виновен, а Билл ответил, что тоже так думает». «Ваша честь!» — ужасным голосом начал судья Мартин. «Я ходатайствую». «Вы ходатайствуете?» — усмехнулся судья Ньюболт. «Илай Мартин, если б не ваша репутация... Эй, вы там!» — крикнул он присяжным. «Кетчем! Номер 7, встаньте!» Билл Кетчем, толстый страховой агент, попытался повиноваться, но не смог подняться. Поднялся только со второго раза. Он стоял в заднем ряду секции присяжных, пошатываясь, как в каной. «Уильям Кетчем», — обратился к нему судья Ньюболт, — «вы проводили каждый вечер, начиная с прошлой субботы, в компании этой молодой женщины? Вы обещали ей повлиять на остальных присяжных, пристав? Шайф Дайкин, мне нужен этот человек». Кетчема задержали в центральном проходе после того, как он сбил с ног двоих других присяжных и разметал людей за перилами, как толстый кот стайку цыплят. Когда его привели к судье Ньюболду, он пробормотал, заикаясь: «Я ничего плохого не хотел, Ваша честь. Я не думал, что поступаю неправильно. Клянусь вам, все знают, что сукин сын виновен». «Возьмите этого человека под стражу», — прошипел судья Ньюболд. «Пристав, поставьте охрану у дверей. Объявляется 5-минутный перерыв. Присяжные оставаются на местах. Никто из присутствующих не должен покидать зал суда». И он, шатаясь, направился в свой кабинет. «Вот что получается, когда присяжных не запирают», — заметил мистер Квин и добавил, обращаясь к мисс Патриции Райт, «и когда легкомысленные девчонки вмешиваются в дела взрослых». «О, Петти, как ты могла?» — захныкала Гермиона. «Это ужасный Кетчем. Я предупреждала тебя, что он будет делать тебе аванс, если ты станешь его поощрять. Помнишь, Джон, как он пытался назначить Петти свидание?» «Так же, как помню, где моя старая щетка для волос», — свирепо отозвался Джон Ф. «Слушайте», — тихо заговорила Пэт, — «Джим ведь был в скверном положении, верно? Поэтому я поработала над толстым Билли. Он выпил несколько мартини, и я позволила ему приволокнуться за мною. Можете смотреть на меня, как на падшую женщину». Она заплакала. «По крайней мере, я сделала то, что никто из вас не смог сделать. Сами увидите». «Это правда», — быстро вставил Эллери, — «что мы могли ожидать лишь осуждения Джима». «Если только...» — начала Нора. Ее бледное лицо озарила надежда. «О, Петти! Ты сумасшедшая, но я люблю тебя. Видели, как покраснел Карт?» — скрипывала Пэт. «Он считал себя умником?» «Да», — сухо промолвил Эллири. «Да посмотрите на судью Мартина». Старый Лай Мартин подошел к Пэт и сказал: «Патриция, ты поставила меня в самое неловкое положение за всю мою жизнь. Меня заботит не это и не этическая сторона твоего поведения, а то, что ты, вероятно, не помогла, а повредила Джиму. Неважно, что говорит или делает Ньюболт, выбора у него нет. Все поймут, что ты сделал это намеренно. Это неизбежно отразится на Джиме Хайте». Судья Мартин медленно отошел. «Очевидно, — заметила Лола, — невозможно поскрести бывшего судью, чтобы не выспалась начинка. Не беспокойся, Плакса. Ты в последний момент дала Джиму отсрочку смертного приговора. Это больше, чем заслуживает такая дубина, как он». «В качестве предисловия хочу заявить, — холодно начал судья Ньюболт, — что за все годы в судейском кресле я не сталкивался с более позорным и вызывающим примером гражданской безответственности. Уильям Кетчем!» Он устремил суровый взгляд на присяжного номер 7, который, казалось, вот-вот упадет в обморок. «К сожалению, это не является правонарушением, преследуемым в судебном порядке, если только не будет доказано, что вы получили взятку. А пока я приказываю старшине присяжных вычеркнуть ваше имя из состава жюри. Покуда вы проживаете в этом штате, вам больше никогда не будет позволено использовать ваше право участвовать в суде в качестве присяжного». Выражение лица Уильяма Кетчема свидетельствовало, что он охотно откажется а куда большего количества прав в обмен на право немедленно покинуть зал суда. «Мистер Брэдфорд!» — Картер поднял почерневшее от гнева лицо. «Вам поручается расследовать поведение Патриции Райт с целью установить, намеренно ли она стремилась повлиять на присяжного номер 7. Если подобное намерение будет установлено, прошу вас составить обвинительное заключение и выдвинуть против Патриции Райт соответствующее обвинение». «Ваша честь», — тихо произнес Брэдфорд, — «единственным обвинением, которое я в состоянии себе представить, может быть, подкуп присяжного, а чтобы установить факт подкупа, нужно доказать факт вознаграждения. В данном случае вознаграждения явно не было. — Она предлагала свое тело? — рявкнул судья Ньюболт. — Нет, — крикнула Пэт, — он просил об этом, но я не... — Да, Ваша честь, — покраснев отозвался Брэдфорд, — но это спорный вопрос. Является такое предложение вознаграждением в юридическом смысле слова? — Не будем усложнять ситуацию, — холодно отрезал судья Ньюболт. — Если эта женщина пыталась влиять на присяжного, она виновна в незаконном давлении, независимо от того, вознаградила его или нет. — Незаконном давлении? Что это такое? — пробормотала Пэт. Но я никого не слышал, кроме Эллири Квина, который усмехнулся про себя. — Так же, — продолжал судья Ньюболт, хлопнув книгой по стопке бумаг, — я настоятельно рекомендую, чтобы в будущих процессах, проходящих под юрисдикцией этого суда, присяжных запирали в этом здании с целью избежать повторений этого позорного инцидента. Он сердито посмотрел на Кетчима, на Пэт и присяжных. Факты очевидны. На присяжного было оказано давление, пагубное для права обвиняемого на справедливый суд. Это признают и обвинение, и защита. Если я позволю этому процессу продолжаться, результатом может быть только обращение в Верховный суд, который будет вынужден распорядиться о новом процессе. Следовательно, дабы избежать дальнейших и ненужных расходов, я могу вынести только одно решение. Я сожалею о неудобствах и трате времени, которое это решение причинит остальным членам жюри, а также о расходах на этот процесс, уже понесенных округом Райт, но факты вынуждают меня объявить суд по делу «Народ против Джеймса Хейта», проходящим с нарушением процессуальных норм. Суд распускает жюри, выражая ему благодарность, а обвиняемый передается под ответственность шерифа вплоть до установления даты нового процесса. Заседание закрывается. Глава 27. Пасхальное воскресенье. Подарок Норы. Заезжая пресса покинула город, обещая вернуться к новому процессу. Но Райтсвилл никуда не делся, продолжая сплетничать, хоть не зазвенело в ушах даже у статуэтки Будды на комоде Пэт. По какой-то странной причуде Уильям Кетчем стал городским героем. Ребята останавливали его на улицах, чтобы похлопать по спине. Он продал 5 страховых полисов, которые уже отчаялся сбыть с рук. И, вновь обретя уверенность, поведал некоторые подробности своего времяпрепровождения в компании мисс Патриции Райт вечерами, о которых шла речь на суде. Когда упомянутые подробности достигли ушей Пэт, благодаря Кармел Петтигру, которая снова стала звонить лучшей подруге, она отправилась в страховую контору мистера Кетчима в Блуфилд-блок, схватила его за воротник левой рукой, а правой отвесил ему 5 звонких пощечин, оставивших следы на рыхлой белой плоти. «Почему именно 5?» — осведомился Эллири Квин, сопровождавший мисс Райт в эту экспедицию и с восторгом наблюдавший, как она счищает пятна своей репутации. Мисс Райт покраснела. «Неважно!» — сердито отзвалась она. «Это было точное воздаяние хвастливому и лживому ублюдку». «Если вы не будете соблюдать осторожность, — заметил Эллири, — Картер Брэдфорд предъявит вам еще одно обвинение в нападении и избиении». «Я только этого и жду, — мрачно буркнула Пэт. — Но он этого не сделает. Не так он глуп». Очевидно, Картер и в самом деле был не так глуп, ибо не принял никаких мер против Пэт. Райтсвилл готовился к пасхальным каникулам. Универмаг Бонтон делал бизнес в нью-йоркских масштабах на платьях, весенних пальто, обуви, нижнем белье и сумках. Сол Гауди нанял 2 дополнительных продавцов для своего магазина мужской одежды, а торговые центры Лоу Виллидж были переполнены покупателями с фабрик и заводов. Эллири Квин закрылся в своих апартаментах на верхнем этаже дома Райтов, и за исключением приемов пищи оставался недосягаемым. а те, кому удалось бы его увидеть, были бы озадачены. Непосвященному взгляду показалось бы, что он не делает абсолютно ничего, за исключением выкуривания бесконечного количества сигарет. Эллири просто сидел на стуле у окна, уставясь на весеннее небо, или мерил длинными шагами комнату, пыхтя как паровоз. Но, присмотревшись повнимательнее, можно было бы увидеть на его столе массу исписанных листов, валяющихся в беспорядке, как мертвые листья осени. В целом в доме не происходило ничего необычного, если не считать странного поведения Норы. Она так стойко выдерживала удары судьбы во время ареста Джима и суда над ним, что все начали считать эту стойкость чем-то само собой разумеющимся. Даже Гермиона не думала ни о чем, кроме положения Норы и материнской заботы о ней. Но здесь от старой Луди было куда больше пользы. «Женщина создана для того, чтобы рожать детей», — говорила Луди. «И чем меньше станут хлопотать над Норой, тем лучше будет ей и ее малютке. Нужно есть простую хорошую пищу, поменьше сладкого, побольше прогулок и легких упражнений, а об остальном Луди позаботится сама». Из-за этого у Луди не прекращались ссоры с Гермионой, а однажды произошла крупная стычка с доктором Уиллоби. Но патология нервной системы была для Луди китайской грамотой. И хотя остальные были лучше информированы, только двое из близких Нори людей подозревали, что должно произойти, и, по крайней мере, один из них был бессилен предотвратить катастрофу. Этим человеком был Эллири Квин, который мог только ждать и наблюдать. Другим доктор Уиллоби, который делал все, что мог, это означало тонизирующие средства, ежедневные осмотры и советы, которые Нора полностью игнорировала. Нора сломалась совершенно внезапно. В пасхальное воскресенье, после возвращения семьи из церкви, из ее спальни послышался смех. Пэт, делающая прическу в своей комнате, соседней с комнатой Норы, встревожилась, различив в этом смехе странные нотки. Она застала сестру, катающейся по полу и сотрясающейся от хохота. Лицо ее из красного становилось то бордовым, то желтым. Глаза были мутными и дикими, как штормовое море. Прибежали остальные. Им удалось уложить Нору на кровать и ослабить одежду. При этом она продолжала хохотать, словно трагедия ее жизни была самой веселой в мире шуткой. Эллири позвонил доктору Уиллоби и начал пытаться с помощью Пэт и Лолы прекратить истерику Норы. Ко времени прибытия врача Нора перестала смеяться, но дрожала всем телом и испуганно озиралась. «Не понимаю», — с трудом вымолвила она, — «со мной все было в порядке, а потом, ой, мне больно». Доктор Уиллоби выставил всех из комнаты Норы и провел там четверть часа. Выйдя, он резко сказал, «Я нужно немедленно отправить в больницу. Я этим займусь». Герми вцепилась в Джона Ф., а Лола и Пэт друг в друга. Все молчали, словно их стиснула чья-то беспощадная рука. Из-за пасхального воскресенья и каникул в Райтсвиллской больнице общего профиля не хватало персонала. Скорой помощи не было уже 45 минут, и доктор Майло Уиллоби впервые на памяти Джона Ф. Райта длинно, громко и замысловато выругался, потом стиснул зубы и вернулся к Норе.